Друг старый, мы давно знакомы. Вот судьба. Здорово, Чацкий брат. Платон, любезный, славно. Похвальный лист тебе. Ведешь себя исправно. Как видишь, брат, московский житель и жена. Забыт шум лагерные товарищи и братья. Спокоен и ленив. Нет, есть такие занятия. На флейте я твержу дуэт омоленный. Что твердил назад тому 5 лет. Но постоянный вкус в мужьях всего дороже. Брат, женишься, тогда меня вспомянь. От скуки будешь ты свистеть одно и то же. От скуки? Как? Уж ты платишь дань? Платон Михайлович мой к занятиям склонен разным, которых нет теперь, к ученью и смотрам, к манежу. Иногда скучает по утрам. А кто, любезный друг, тебе велит быть праздным? В полк? Эскадрон дадут? Ты обер или штаб? Платон Михайлович мой здоровьем очень слаб. Здоровьем слаб? Давно ли? Все, рюматизм и головные боли. Движение боли в деревню, в теплый край. Будь чаще на коне, деревня летом рай. Платон Михайлович город любит, Москву. За что в глуши он дни свои погубит? Москву и город? Ты чудак. А помнишь прежнее? Да, брат, теперь не так. Ах, мой дружочек. Здесь так свежо, что мочи нет. Ты распахнулся весь и расстегнул жилет. Теперь, брат, я не тот. Послушайся, разочек мой милый, застегнись скорее. Сейчас. Да отойди подальше от дверей. Сквозной там ветер дует сзади. Теперь, брат, я не тот. Мой ангел, Бога ради, от двери дальше отойди. Ах, мать. Душка. Ну, Бог тебя суди. Уж точно стал не тот в короткое ты время. Не в прошлом ли году, в конце, в полку тебя знал. Лишь утро, ногу в стреме, и носишься на борзом жеребце. Осенний ветер дует хоть спереди, хоть с тыла. Эх, братец, славное тогда житье-то было. Входит князь Тугоуховская и княгиня с 6 дочерьми. Князь! Петр Ильич! Княгиня, боже мой! Княжна Зизи, Мими! Какой фасон прекрасный! Какие складочки! Обшита бахромой! Если бы видели мой тюрлюрлю атласный! Какой эшарп кузен мне подарил! Ах да, барежевый! Ах, прелесть! Ах, как мил! Кто это в углу? Вошли, мы поклонился. Приезжий Чацкий. Отставной? Да, путешествовал, недавно воротился. И холостой? Да, не женат. Князь, князь, сюда живее. К нам на вечер в четверг. Проси скорее, Наталья Дмитриевна, знакомого. Вон он. Вот то-то, детки, им бала батюшка, таскайся на поклон. Танцовщики ужасно стали редки. Он камер-юнкер? Нет. Богат? О, нет. Князь, князь, назад. Входят графини Хрюмины, бабушка и внучка. Агронома, ну кто так рано приезжает? Мы первые. Вот нас чистит, вот первое, и нас за никого считает. Зла в девках целый век, уж Бог ее простит. Мсье Чацкий, вы в Москве? Как были все такие? На что меняться мне? Вернулись холостые. На ком жениться мне? В чужих краях на ком? О, наших тьма без дальних справок. Там женятся и нас дарят родством с искусницами модных лавок. Несчастные, должны ли упреки несть от подражательниц модисткам за то, что смели предпочесть оригиналы спискам? Появляется множество других гостей, между прочим, и Загорецкой. Софья от себя выходит, графиня-внучка к ней навстречу. Bonsoir, vous voilà.